97. Энциклопедия. Утопия Томаса Мора. Слово «утопия» было придумано в 1516 году англичанином Томасом Мором. По-гречески «у» – отрицательная приставка. «Топос» – место. Следовательно, слово «утопия» означает «место, которого нигде нет». Некоторые, правда, полагают, что здесь использована приставка «эу», означающая «хороший». В таком случае слово «утопия» значит «хорошее место». Томас Мор был дипломатом, гуманистом, другом Эразма Роттердамского, а еще канцлером английского королевства. В своей книге, озаглавленной «Утопия», он описывает чудесный остров, который как раз и называется «Утопия», на котором процветает идеальное общество, не ведущее ни налогов, ни нищеты, ни воровства. Мор считал, что утопическое общество – прежде всего общество свободы. Вот как он описывает свой идеальный мир. 100 000 человек живут на острове, разделившись на семьи. Каждые 50 семей составляют группу, которая избирает вождя – сифагранта. Сифагранты образуют совет, который из 40 кандидатур избирает принца. Принц избирается пожизненно, но если он проявляет склонность к тирании, его смещают. Для ведения войн остров Утопия призывает наемников – запалетов. Эти солдаты должны погибнуть одновременно с врагами во время битв. Таким образом, орудие уничтожает себя само в процессе использования. И нет ни малейшего риска военного путча. На Утопии нет денег. Каждый берет себе на рынке то, что ему нужно. Все дома на острове одинаковые. На дверях нет замков. Каждый житель обязан сменить обиталище один раз в 10 лет. Для того, чтобы не закоснеть в своих привычках. Праздность запрещена. Нет ни домашних хозяек, ни священников, ни слуг, ни нищих. Это позволяет сводить рабочий день к 6 часам. Все должны отслужить 2-летнюю сельскохозяйственную повинность для обеспечения острова бесплатным продовольствием. В случае супружеской измены или попытки бегства с острова, гражданин Утопии теряет права свободного человека и становится рабом. Теперь он должен надрываться на непосильной работе и повиноваться своим бывшим согражданам. В 1532 году Томас Мор осудил развод короля Генриха VIII, впал в немилость и в 1535 году был обезглавлен. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 98. Разграбленный остров. Несмотря на поздний час, еще светло и тепло. Принцесса 103 и 12 молодых муравьев спускаются вниз по реке. Ни одна рыба не решается атаковать их плавучую крепость. Порой разведчики останавливаются, чтобы подстрелить кислотой нескольких стрекоз, которых затем съедают на своем броненосце. Они по очереди несут вахту на носу, наблюдая за происходящим впереди. Принцесса 103, сидя на голове черепахи, замечает водяного паука, спускающегося под воду с шелковой сумкой с пузырьком воздуха в ней. Паук использует сумку как батискаф. Чтобы восхищаться, надо просто наблюдать. Немногие насекомые медлят, завидев корабль-призрак. Вот появляется водяной жук-вертячка. Это жесткокрылое насекомое, плавающее по поверхности воды, снабжено 4 глазами. 2 глаза видят под водой, 2 над водой. Он может сравнить вид странного судна под водой и над водой. Вертячка никак не может понять, почему сверху на этой морской черепахе сидят муравьи, а снизу плавунцы, но в конце концов предпочитает не приближаться и съесть пару морских блох. Движение корабля тормозят водоросли. Муравьи высвобождают судно баграми. Спуск по Серебряной реке продолжается. Туман редеет. «Земля на горизонте!» объявляет 12-й, несущий вахту. Сквозь стелящуюся по воде мглу принцесса 103 узнает вдали акацию Корнигера. Вот так река принесла ее к 24-му. 24-й. Принцесса вспоминает его, такого застенчивого и сдержанного. Когда они шли крестовым походом на Пальцев, он всегда был сзади и имел дурную привычку вечно отставать, что не раз задерживало их отряд. Свойство теряться было второй натурой этого маленького бесполого солдата. Когда они нашли остров Корнигеры, 24-й сказал: «Я всю жизнь плутал. Этот остров мне кажется отличным местом, чтобы основать на нем новое общество муравьев доброй воли, прямо здесь и сейчас». Надо отметить, что у острова была одна особенность. Он весь был занят большой акацией Корнигера, а эти деревья живут в полном единении с муравьями. Акациям необходимы муравьи для защиты от гусениц, тли и других сокососущих тварей. Чтобы привлечь муравьев, растение создало под своей корой полые ниши и коридоры. Более того, в некоторых нишах собиралась питательная жидкость, идеально подходящая для кормления расплода. Как только сумело растение так органично подстроиться под муравьев? 103-я всегда говорила, что между акацией и муравьем больше разницы, чем между муравьем и пальцем. Почему же тогда муравьям не прийти к сотрудничеству с пальцами, если им удается это даже с деревьями? Для 24-го остров был раем. В спасительной тени гигантской акации он надеялся создать утопическое общество, сплоченное одним знаменателем – любовью к прекрасным историям. Ибо оставшиеся на острове муравьи развили в себе новый порок – придумывать сказки для услаждения усиков. Так они и зажили, охотясь только для пропитания, проводя все светлое время за едой и выдумыванием несбыточных рассказов. Принцесса 103-я очень довольна, что течение принесло ее к старому другу. Интересно, думает она, что же произошло с утопическим обществом за то время, что они не виделись? Дружественное дерево царит посреди острова, как символ спокойствия и безопасности. Тем не менее, чем ближе мирмитийские навигаторы подплывают к острову, чем больше рассеивается туман, тем сильнее мучает принцессу странное чувство тревоги. Нос броненосца натыкается на темные круглые предметы. Это трупы муравьев. Их тела изрешечены выстрелами кислотой. Это не предвещает ничего хорошего. Все мертво. Корнигеру в отсутствие муравьев пожирает тля. Принцесса приказывает плавунцам пристать к берегу. Муравьи затаскивают корабль-черепаху на песок. Уничтожены даже жившие здесь тритоны и саламандры. Они видят одного единственного муравья, у которого отрезаны 6 лапок и брюшко. Он извивается на земле, словно червяк. Навигаторы торопят последнего выжившего с рассказом. «Островитяне подверглись неожиданной атаке карликов», — говорит он. «Армия карликов идет крестовым походом на восток. Их новая королева Шигапу приказала его покорить». «Так вот почему мы встретили разведчиков-карликов», — замечает 5-й. Принцесса 103-я просит выжившего муравья рассказать еще что-нибудь. Разведчики-карлики нашли остров и высадились на нем. Живя в своем безопасном мирке и все время сочиняя сказочные истории, друзья 24-го разучились драться и защищаться. Их разгромили. Только 24-й с маленькой группой муравьев сумел ускользнуть и спрятаться в зарослях полого тростника на западном побережье. Но карлики окружили их. Искалеченный муравей издает последний хрип. Что ж, смерть во время речи – это прекрасная смерть для муравья из общины, объединявшей любителей рассказывать и слушать. Принцесса 103-я поднимается на самый верх акации и напрягает усики, чтобы уловить хоть какие-нибудь следы спрятавшихся в тростнике живых членов вольного общества Корнигеры. Принцессе удается их обнаружить именно там, куда указывал умирающий. Взобравшиеся на кувшинки солдаты королевства карликов окружили несчастных и поливают огнем кислоты, лишь только рыжие высунут кончик усика из тростника. Принцесса 103-я замечает, что карлики выросли. Раньше они не умели стрелять муравьиной кислотой. 103-я вспоминает, что более мелкие плодовитые карлики обладают большей способностью к обучению, чем лесные рыжие муравьи. Один лишь тот факт, что они... Пальцы называют карликов аргентинскими муравьями, так как считают, что те были завезены в Европу в катках с розовым лавром, предназначавшимся для украшения дорог Лазурного берега. Случайно покинув дальние страны, смогли выжить в лесу Фонтенбло, отлично доказывает, что они умны. Черные муравьи и муравьи-жнецы, кстати, сильно поплатились за желание сражаться с новичками. Карлики их уничтожили. 103-я всегда опасалась того, что карлики в один прекрасный день станут хозяевами леса. И нужно все время искать новые решения, пробовать необычные идеи, рисковать, чтобы день этот никогда не настал. Если рыжие окажутся слабаками, карлики отправят их на свалку как отсталый вид. 24-й с товарищами – живое подтверждение этого. Бедняги, взобравшиеся на верхушки тростника, окружены. Им надо срочно помочь. Принцесса 103-я спускает на воду черепаху-броненосца. Разведчики полны кислоты и готовы открыть артиллерийский огонь. Сзади плавунцы занимают свои места, чтобы отвести черепаху. Военный фрегат к тростнику и кувшинкам. Месту морской битвы. Принцесса 103-я поднимает сенсорные отростки. Теперь она отчетливо видит противника. Муравьи-карлики несут стражу на больших белых и розовых лепестках окрестных кувшинок. Принцесса пытается их сосчитать. Да их не меньше сотни. 1 против 10. Дельта оказывается непростое. Плавунцы развивают максимальную скорость и мчатся вперед. Как только корабль оказывается в зоне видимости с кувшинок, над краями лепестков появляются брюшки. Карликов значительно больше 100. Судно накрывает шквальный огонь. 13 рыжих муравьев, спасаясь от смертоносной кислоты, вынуждены укрыться в углублении на бронированной черепахе. 103-я рискует высунуться из убежища и выстрелить. Она убивает одного карлика, но в ответ получает по меньшей мере 50 струй кислоты. 13-й предлагает идти на таран черепахой-броненосцем, потом рассредоточиться по кувшинкам и прикончить карликов мандибулами. Рыжие таким образом смогут использовать преимущество в размерах. Но 5-й, подняв усики, определяет повышенную влажность воздуха. Значит, пойдет дождь. С дождем никто не может совладать. Поэтому 13 муравьев поворачивают судно к острову и прячутся в теле акации Корнигера, которая еще на одну ночь послужит им убежищем. Молодое дерево не знает пахучего языка насекомых, но всем видом своих ветвей, изменением запаха сока, демонстрирует свою радость от нового свидания с рыжими муравьями. 13 разведчиков сразу занимают полое дерево, бегут по живым коридорам и торопятся убить сосущих его паразитов. Работа долгая. Тут есть и черви, и тля, и жесткокрылые часы смерти, прозванные так за то, что грызут дерево со звуком, напоминающим тиканье часов. Помощники принцессы ловят их одного за другим, а потом съедают. Акация вздыхает с облегчением. Она оживает и по-своему благодарит муравьев. Выделяет сок, из которого они приготавливают соус к мясу. Часы смерти под соком акации – новое блюдо в меню насекомых. Все с удовольствием им лакомятся. Может быть, в этот момент рождается высокая мирмитийская кухня. Снаружи, как это и предсказывало потемневшее небо, начинается дождь. Запоздалый мартовский ливень с градом, выпавший 1 апреля. Муравьи свертываются клубочком в самой глубине дружественного дерева. Гром гремит. Молнии сверкают и светятся в отверстиях коре, словно в иллюминаторах. Принцесса 103-я устраивается поудобнее, чтобы наблюдать за великолепным зрелищем разбушевавшегося неба, покоряющего землю. Ветер пригибает деревья. Смертельные капли наотмашь бьют беспечных, до сих пор не догадавшихся спрятаться насекомых. 24-й с друзьями по крайней мере защищен от атаки дождя полым тростником. Гроза грохочет. Глазам 103-й больно от света молний. Ворчание грома, кажется, звучит из-под одеяла облаков. Даже пальцы бессильны перед этой мощью. 3 параллельные бороздки прорезали темноту, сделав пейзаж ослепительно белым. Цветы, деревья, листья, поверхность воды сияют, отбрасывая огромные черные тени. Затем начинают мерцать и обретают свой обычный цвет. Самый маленький нарцисс выглядит устрашающе во время грозы. Дрожат ветви плакучих ив. Только, казалось, все успокоилось, как раздается новый удар грома. Угольно-черное небо цепью прочерчивают зигзаги молний. Даже паучьи паутины превращаются в белые круги, в которых их владельцы, совершенно обезумев от воды, бегут во все стороны. Короткая передышка, и небо гремит еще сильнее. Все магнитные сенсоры муравьев говорят им о том, что гроза приближается. Молнии все быстрее сопровождаются звуками грома. 13 белоканцев прижимаются друг к другу и переплетаются усиками. И вдруг дерево вздрагивает, как от электрошока. Вся кора стонет от ужаса. Обезумевший пятый вскакивает. Огонь! Молния попала в акацию, и та загорелась. Так и есть. Верхушка дерева ярко освещается, а выступающий из всех пор сок говорит о страданиях растения. Разведчики ничего не могут сделать для его спасения. В израненных коридорах воздух становится отравленным. Гонимые жаром, муравьи бегут вниз, к корням, и мандибулы мируют землю, готовя себе убежище от воды и огня. Они все перепачканы мокрым песком, что делает их похожими на чудовища с кубическими головами. Они прячутся и ждут. Акация горит и кричит о боли агонии, выделяя зловонный сок. Ветви ее скрючиваются, как будто дерево в танце хочет выразить свои страдания. Температура растет. Снаружи языки пламени так высоки, что свет их пробивается сквозь толщу песка, служащего муравьям потолком. Дерево сгорает быстро, и вслед за великим жаром приходит холод. Песчаный потолок оплавился, и муравьи не могут прогрызть его мандибулами. Чтобы выйти, им приходится прорывать длинный обходной туннель. Дождь прекратился так же внезапно, как и начался. Все опустошено. У маленького острова было единственное достояние – акация Корнигера, а теперь оно превращено в серый пепел. Шестой всех зовет к себе. Он хочет что-то показать друзьям. Мирмикийцы подбегают к ямке в земле, где трепещет красное, будто задыхающееся существо. Нет, это не существо, а также не растение и не минерал. 103-й сразу же понимает, что это такое. Горящий уголек. Он закатился в неровность почвы, а другие угли закрыли его от дождя. Шестой протягивает лапку. Его когти касаются красно-оранжевого вещества и, о ужас, тают. Страшное зрелище. Его правая лапка становится жидкой и течет. Там, где была лапка с двумя когтями, остался совершенно гладкий, запекшийся обрубок. Разведчик покрывает культю дезинфицирующей слюной. «А ведь это способ победить карликов», — выделяет принцесса. Весь отряд вздрагивает от удивления и страха. «Огонь?» «Мы боимся того, что нам неизвестно», — говорит 103-я. Она настаивает. «Огонь можно использовать». Пятый отвечает, что в любом случае до огня невозможно дотронуться. Шестой уже за это поплатился. 103-й отвечает, что нужно соблюдать целый ряд предосторожностей. Уголек можно взять, не прикасаясь к нему непосредственно. Надо положить его в полый камешек. Против полого камешка огонь бессилен. На берегу острова полно таких камешков. Тонкими прутиками, используемыми как рычаги, 13 муравьев приподнимают уголек и помещают кусочек кремня. В каменном футляре уголек кажется бесценным рубином. Принцесса 103 объясняет, что огонь могучий, но уязвимый. Парадокс. В его власти уничтожить дерево или даже целый лес вместе с его обитателями. Но иногда достаточно взмаха крыльев мошки, чтобы уничтожить его самого. «А этот огонь, похоже, очень болен», — замечает опытный воин, указывая на красный, покрывающийся чернотой, участки на угольке. Вернейший, по его мнению, признак слабого здоровья у всякого огня. Надо бы его подлечить. Как? Размножением. Огонь размножается при контакте. Поджигают сухой листок, их поблизости нет, но один нашли под землей. Из уголька вырастает высокий желтый язык пламени. Огонь-ребенок выглядит получше, чем мама-уголек. Большинство муравьев никогда не видели огня, и 12 молодых разведчиков в ужасе отступают. Принцесса 103 говорит, что бояться не надо. Она высоко поднимает усики и громко произносит классическое пахучее изречение. «Наш единственный настоящий враг – страх». Все муравьи знают эту фразу и ее происхождение. «Наш единственный настоящий враг – страх». Последние слова 234-й королевы рыжих муравьев Белокью-Кьюни из династии Ни, произнесенные более 8 тысяч лет назад. Несчастная выделила это изречение перед тем, как утонуть, пытаясь приручить форель. 234-я королева Белокью-Кьюни хотела заключить соглашение между муравьями и речной форелью. С тех пор к мысли о сотрудничестве с народом речных рыб не возвращались, но слова остались в памяти потомков, как призыв к вере в неисчерпаемые возможности муравьев. Наш единственный настоящий враг — страх. Как будто желая их успокоить, пламя, высоко взметнувшись, опадает. «Надо его перенести на более плотный материал», — предлагает шестой, уже простивший огню все. Так, поджигая от сухого листка сухую веточку, от сухой веточки кусочек дерева, муравьи устраивают маленький костер в углублении камешка. Потом, по совету принцессы 103, они бросают в очаг обломки прутиков, которые огонь торопливо и жадно пожирает. Полученные новые угольки муравьи очень осторожно перекладывают другие полые камешки, тоже найденные под землей. Шестой, несмотря на обугленную лапку, оказывается лучшим специалистом по огню. Обжегшись, он стал с ним осторожен. Следуя его рекомендациям, остальные создают сокровищницу углей. «Вот чем мы атакуем карликов!» — восклицает принцесса 103. Наступает ночь, но работа с огнем зачаровала муравьев. Они грузят на судно черепаху 8 камней, каждый из которых заключает в себе олеющие угли. Принцесса 103 воздевает усик вверх и выделяет резкий феромон, означающий «В атаку!» 99. Энциклопедия. Крестовый поход детей. На Западе первый крестовый поход детей начался в 1212 году. Молодые бездельники рассуждали так. Взрослые не сумели освободить Иерусалим, поскольку помыслы их нечисты. Ну а мы – дети, стало быть, мы невинны. Движение зародилось в Священной Римской империи германской нации, откуда небольшая группа подростков отправилась к Святой Земле. Карт у них не было. Они думали, что идут на восток, а на самом деле шли на юг. Они спустились в долину Роны. По дороге их численность увеличилась до нескольких тысяч. В пути они грабили и обворовывали крестьян. Местные жители предупредили их, что они идут к морю. Детей это не беспокоило. Они были убеждены, что море, как некогда перед Моисеем, расступится, чтобы пропустить армию детей и довести их посуху до Иерусалима. Они пришли в Марсель, где море не расступилось. Они тщетно ждали в порту, пока двое сицилийцев не предложили им довести их до Иерусалима на корабле. Дети решили, что это чудо, но чуда не произошло. Сицилийцы были связаны с шайкой пиратов и повезли детей не в Иерусалим, а в Тунис, где задешево продали их на рынке в рабство. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 100. Большой карнавал. «Чего медлить? Пошли!» — крикнул голос из зрительного зала. Жюли не знала, куда заведет их этот порыв, но любопытство было сильнее ее. «Вперед!» — подхватила она. Директор культурного центра умолял всех благоразумно оставаться на своих местах. «Успокойтесь, прошу вас! Это всего лишь концерт!» Кто-то выхватил у него микрофон. Жюли и 7 гномов оказались на улице, окруженные толпой энтузиастов. Надо было срочно дать возбужденным людям цель, направление движения. «В лицей!» — крикнула Жюли. «Устроим праздник!» «В лицей!» — повторили остальные. Адреналин бушевал в крови певицы. Ни одна сигарета с марихуаной, никакой алкоголь, никакой наркотик не способны произвести такой эффект. Она как будто была под допингом. Теперь огни рампы не отделяли ее от зрителей, и она могла различать их лица. Это были люди всех возрастов, мужчины и женщины, и очень молодые, и пожилые. Около 500 человек стояло вокруг нее большой пестрой толпой. Жюли затянула революцию муравьев. Все, подпевая и пританцовывая, карнавальной процессией двинулись вдоль главной улицы Фонтенбло. «Мы новые творцы! Мы новые пророки!» — выкрикивала толпа хором. Девушки из клуба Айкидо тут же взяли на себя обязанности блюстителей порядка. Они останавливали автомобили, которые могли помешать шествию. Вскоре улица была блокирована. Рок-группа и ее поклонники, не встречая никаких препятствий, шла вперед. Толпа все увеличивалась. Вечерами в Фонтенбло было немного подобных развлечений. Гуляки, узнав, что происходит, присоединились к колонне. Никаких плакатов, никаких лозунгов впереди, только девушки и юноши, покачивавшиеся в такт дуэту арфы и флейты. Горячий, сильный голос Жюли скандировал: «Мы новые творцы! Мы новые пророки!» Она была их королевой, их идолом, их сиреной-обольстительницей, их пассионарией. Более того, она вводила их в транс, была их шаманом. Жюли пьянила ее власть над окружившей ее и увлекавшей вперед толпой. Никогда она не чувствовала себя настолько неодинокой. Первое полицейское заграждение выросло перед ними неожиданно. Девушки из первых рядов бросились вперед и... принялись целовать полицейских. Кто бы стал после этого орудовать дубинками? Кордон защитников установленного порядка рассеялся. Чуть позже подъехала патрульная машина, но, оценив масштабность происходящего, патруль вмешиваться не стал. «Праздник!» — кричала Жюли. «Дамы, господа, барышни, выходите на улицу! Забудьте ваши печали и присоединяйтесь к нам!» Окна открывались, из них высовывались люди посмотреть на пеструю процессию. «Чего вы требуете?» — спросила одна старая дама. «Ничего, мы абсолютно ничего не требуем», — ответила амазонка из клуба айкидо. «Ничего? Если вы ничего не требуете, то это не революция». «Как раз наоборот, сударыня. Это и интересно. Мы первая революция без всяких требований». Зрители как будто не хотели, чтобы праздник ограничился 2 часами музыки, оплаченными по 100 франков за место. Все хотели продлить его во времени и пространстве. Люди выкрикивали во всю силу легких: «Мы новые пророки! Мы новые творцы!» Некоторые из тех, кто присоединялся к процессии, прихватили с собой собственные музыкальные инструменты, чтобы играть вместе с музыкантами. Другие несли кухонную утварь, заменявшую барабаны или тавры. Третьи взяли серпантин и конфетти. Вспомнив уроки старого учителя пения, Жюли пела в полный голос. Все вокруг подхватывали слова. У всех вместе получился почти эгрегор из 500 голосов. И весь город звенел от их хора. «Мы новые пророки! Мы новые творцы! Мы маленькие муравьи, грызущие старый окостеневший мир!» 101. Энциклопедия. Революция детей из Чэнду. До 1967 года Чэнду, в столице китайской провинции Сычуань, была спокойным местом. Старинный укрепленный город, построенный на высоте 1000 метров над уровнем океана в Гималайских предгорьях, насчитывал 3 миллиона жителей, большинство из которых пребывало в полном неведении относительно событий в Пекине или Шанхае. А эти огромные метрополии к тому времени стали перенаселенными, и Мао Цзэдун решил их разгрузить. Членов семьи разлучали, родителей отправляли на каторжные полевые работы, а детей в учебные центры красных бригад, чтобы сделать из них хороших коммунистов. Эти центры были, собственно говоря, настоящими трудовыми лагерями. Условия жизни в них были очень тяжелыми. Кормили детей плохо, на них ставили эксперимент, давая им пищу из целлюлозы, выработанной из опилок, и дети умирали как мухи. Пекин тем временем раздирали дворцовые ссоры. Лин Пяо, официальный дофин Мао, отвечающий за красные бригады, впал в немилость. Партийные чиновники стали подстрекать детей из красных бригад к бунту против своих тюремщиков. Типичная китайская тонкость. Отныне во имя маоизма дети должны были убегать из маоистских лагерей и избивать своих наставников. Очутившись на свободе, дети из красных бригад рассыпались по стране под предлогом несения в массы истинно маоистского учения, направленного против коррумпированного государства. На самом же деле большинство из них хотело просто покинуть Китай. Штурмом взяв вокзалы, они двинулись на запад, где, по слухам, на границе была лазейка, через которые можно было тайно пересечь границу и оказаться на индийской территории. Все поезда западного направления имели конечный пункт в Чэнду. Таким образом, в этот горный город приехали тысячи скаутов в возрасте от 13 до 15 лет. Началось все вроде бы даже неплохо. Дети рассказали, как они страдали в лагерях красных бригад. И обитатели Чэнду преисполнились к ним сочувствия. Их угощали сладостями, кормили, дали им палатки для ночевки и одеяло. Но поток на вокзал Чэнду все прибывал и прибывал. Сначала беглецов было 1000, теперь их насчитывалось уже 200 тысяч. Доброй воли местных жителей уже было недостаточно. Началось воровство. Торговцев, не позволявших себе обворовывать, колотили. Они пожаловались мэру города, который не успел никак отреагировать, так как дети явились к нему сами, требуя от него публичной самокритики. Затем избили его и вынудили бежать. Дети организовали выборы нового мэра и выдвинули своего кандидата, толстощекого 13-летнего парнишку, выглядевшего старше своего возраста и, несомненно, благодаря своей харизме, пользовавшегося авторитетом у остальных краснобригадников. Город покрылся афишами, призывавшими голосовать за него. Поскольку ораторским талантом кандидат не обладал, Да Цибао рассказывали о его программе вместо него. Его охотно избрали, и новый мэр сформировал правительство из детей, главой которого стал муниципальный советник 15 лет. Воровство перестало быть преступлением. Все торговцы были обложены налогом, изобретенным новым мэром. Каждый житель города обязывался предоставлять кров краснобригадникам. Поскольку город был расположен очень обособленно, никто и не догадывался об электоральной победе детей. Встревоженные горожане решили предупредить главу провинции и послали к нему делегацию. Последний отнесся к делу очень серьезно и попросил у Пекина армию для подавления мятежников. Против 200 тысяч детей столица послала сотни тысяч танков и 1000 вооруженных до зубов солдат. Приказ гласил убивать всех, кто моложе 15 лет. Дети попытались сопротивляться, воспользовавшись 5 крепостными стенами города, но население Чэнду их не поддержало. Горожане думали о спасении своих собственных детей и прятали их в горах. 2 дня продолжалась война взрослых с детьми. В конце концов, Красная Армия призвала бомбардировщиков для уничтожения последних очагов сопротивления. Все мальчики были убиты. Дело не предали огласке, так как в скором времени американский президент Ричард Никсон должен был встречаться с Мао Цзэдуном, и момент для критики Китая был неподходящий. Эдмонд Уэллс, «Энциклопедия относительного и абсолютного знания», том 3. 102. Взрыв таинственной пирамиды. На этот раз все взлетит на воздух. Максимилиен и его полицейские вернулись и окружили таинственную пирамиду. Комиссар решил действовать ночью, подумав, что во время сна будет легче захватить обитателя или обитателей постройки. Отряд осветил карманными фонариками лесное сооружение. Полицейские, словно моряки в открытом море, были одеты в защитные прорезиненные плащи. Электрический шнур на этот раз взяли армированный, чтобы ничьи мандибулы его не перегрызли. Максимилиен уже собирался отдать приказ к взрыву, как услышал жужжание. «Внимание, оса!» – закричал комиссар. «Закрывайте руки и шеи!» Один из полицейских выхватил пистолет и прицелился, но цель была слишком мала. Готовясь стрелять, полицейский неосторожным движением обнажил запястье, куда и был немедленно укушен. Насекомое укусило еще одного полицейского и улетело подальше от молотящих по воздуху рук. Теперь все с тревогой затаились, стараясь не пропустить звука, похожего на жужжание осы. Но насекомое, перехитрив их, неожиданно атаковало третьего полицейского. Оно заползло ему за правое ухо и вонзило жало в еремную вену. Еще один человек упал. Максимилиен снял башмак, размахнулся и, как и в первое свое посещение, хлопнул по насекомому. Атакующий герой шлепнулся на землю и остался неподвижен. Там, где бессилен револьвер, всегда побеждал башмак с толстой подметкой. 2-0! Он осмотрел свою жертву. Это была не оса. Насекомое походило скорее на крылатого муравья. Он с удовольствием раздавил его подошвой ботинка. Оставшиеся невредимыми полицейские стали помогать упавшим на землю. Их трясли за плечи, чтобы они не уснули. Максимилиен решил поторопиться со взрывом, пока не появился еще один опасный крошечный защитник пирамиды. «Все заряды готовы!» Пиротехник проверил контакты детонатора и стал ждать приказа комиссара. Готовы? Обратный отчет прервал звонок его мобильного телефона. Префект Дюпейрон просил его срочно приехать. В городе беспорядки. Манифестанты заняли главную артерию Фонтенбло. Они способны разнести все. Бросайте то, что вы делаете. Немедленно возвращайтесь в город. И разгоните мне этих сумасшедших. 103. Схватка в тростниках. День борется с ночью. Жарко. Луна освещает землю. Приятно после дождя погреть тело на теплой палубе. Мерметийский корабль «Черепаха» мчится к тростникам. Карлики замечают их появление. Света и жара углей оказалось достаточно, чтобы они встревожились. Кончики розовых нежных листьев начинены готовыми к атаке артиллеристами. А из дальнего тростника взывает о помощи осажденный 24-й. Внизу, возле тростника, свидетельствуя об ожесточенности предыдущих боев, плавает множество трупов. Они так разбухли от воды, что уже нельзя было определить, какому лагерю они принадлежали. Рыжие муравьи-скорнигеры воображали, что можно жить, просто рассказывая истории. Они ошибались. Только рассказывать истории нельзя. В их историях приходится и участвовать. В кабине броненосца «Черепахи» 103-я и ее разведчики ломают себе головы. Огонь не очень удобное оружие для дальнего боя. Нужно придумать способ доставить его до кувшинок, удерживаемых карликами. У муравьев принято действовать методом проб и ошибок. Каждый выдвигает свой вариант. Шестой предлагает направить в сторону противника плавучие листья, нагруженные углями и подталкиваемые плавунцами. Но плавунцы слишком боятся огня и отказываются. Принцесса 103 пытается вспомнить конструкцию аппарата, позволявшего пальцам метать огонь на очень большие расстояния. Пальцы называют его катапультой. Кончиком усика она рисует силуэт сооружения, но никто не понимает, как огонь полетит по воздуху, если его поместить в этакий механизм. Предложение отвергают. Пятый считает, что нужно поджечь концы длинных веток, обычно используемых как копья, и дотянуться ими до кувшинок. Идея принимается. Муравьи останавливают моторы плавунцов и ищут как можно более длинные ветки. Одну такую находят нависшей над водой зелени и затаскивают на броненосец черепаху. Сплошной кислотный огонь заливает черепаху, лишь только она подплывает. Экипаж пригибается, но так, чтобы не выпустить из мандибул длинную ветку. Принцесса 103 отдает приказ опустить конец ветки в угли. Ветка загорается. Пылающую мачту быстро поднимают. Плавунцы разгоняются так, что позади остаются барашки пены. Броненосец летит в атаку на всех парах, и верхушка огненной пики чертит в воздухе желто-красную линию, словно бесконечное сияющее знамя. 14-й усиком-перископом определяет точное местонахождение противника и указывает остальным, куда направлять тяжелую дымящуюся мачту. Горящим концом копье утыкается в плоть лепестков кувшинки. У растения достаточно влаги, и оно загорается не сразу. Но удар копья лишает равновесия артиллеристов, которые валятся в воду. Пока огонь оказался лишь доказательством крайней решимости рыжих воинов, идущих на все, вплоть до использования запрещенного оружия. Осажденные, видя такой успех, приободряются. Они растрачивают прибереженные на последний выстрел запасы кислоты и наносят немалый ущерб рядам пигмеев. А принцесса 103 тем временем догадывается, как лучше действовать своим огнеметом, и поджигает кувшинки одну за другой. Поднимается густой дым. Устрашенный запахом обугливающихся кувшинок, атакующие спускаются на твердую землю и удирают. И слава богу, потому что ветка уже вся пылает. Вот она, проблема огня. Он может произвести одинаковые опустошения как среди тех, кто его использует, так и среди тех, против кого его направляют. Белоканцам не пришлось сойтись с врагом в рукопашной, показав друг другу свое мастерство фехтования мандибулами. 13-й, самый дрочливый в отряде, разочарован, что не удалось сбить хотя бы пару-тройку панцирей с наглых карликов. Принцесса 103 знаком приказывает бросить пылающую ветку как можно дальше в реку. Броненосец черепаха подплывает к осажденным тростникам. Только бы 24-й выжил, думает принцесса 103. 104. Схватка в лицее. Из культурного центра вышло 500 человек, на площадь перед лицеем пришло уже 800. Манифестация ничем не походила на демонстрации забастовщиков. Это был настоящий карнавал, в прямом смысле слова. В средние века карнавал имел вполне определенный смысл. Это был сумасшедший день, освобождавший от всех условностей и правил. Можно было дергать за усы жандармов и сталкивать в ручей членов муниципального совета. Можно было звонить в двери и бросаться мукой в лица прохожим. Символ всех авторитетов, гигантская соломенная марионетка, добряк карнавал, сжигался. И потому существующая власть в остальные дни пользовалась уважением. В наши дни подлинный смысл этой социальной манифестации забыт. Карнавал теперь такой же коммерческий праздник, как Рождество, День отцов, День матерей или бабушек. Всего лишь праздник, разрешенный к употреблению. Утрачена основная цель карнавала – дать у населения иллюзию, что бунт возможен хотя бы на один день. Этим молодым, да и не менее молодым людям, первый раз в жизни представился случай выразить свое желание праздника, а также и свое негодование, и свои задавленные обиды. 800 человек, всегда исправно тянущих свою лямку, вдруг разбушевались в неистовой пляске. Любители рока и просто зеваки шли длинной шумной разноцветной колонной. Придя на площадь лицея, они наткнулись на 6 полицейских автобусов, преграждавших им дорогу. Манифестация остановилась. Демонстранты смотрели на защитников установленного порядка. Защитники установленного порядка смотрели на демонстрантов. Жюли обдумывала ситуацию. Комиссар Максимилиан Ленар на рукавной повязке стоял впереди своих людей, лицом к шумной толпе. «Расходитесь!» – прокричал он в рупор. «Мы не делаем ничего плохого», – ответила Жюли без рупора. «Вы нарушаете общественный порядок. Уже больше 10 часов вечера. Люди хотят спать. А вы шумите в неположенное время!» «Мы просто хотим устроить праздник в лицее!» – возразила Жюли. «Ночью лицей закрыт, и у вас нет разрешения его открывать. Вы наделали уже достаточно шума. Расходитесь по домам. Я повторяю, люди имеют право спать!» Жюли быстро оправилась от секундного замешательства и снова вошла в роль пассионарии. «А мы не хотим, чтобы люди спали. Пусть все просыпаются!» «Это ты, Жюли Пинсон?» – спросил комиссар. «Возвращайся домой. Твоя мама, должно быть, волнуется». «Я свободный человек. Мы все свободные люди. Нас ничего не остановит. Вперед! Во имя!» Слово никак не выговаривалось. Сначала тихо, а потом с большим убеждением она произнесла. «Вперед! Во имя революции!» Толпа зашумела. Все были готовы продолжать игру. Потому что это была всего лишь игра. Пусть даже вмешательство полиции могло сделать ее опасной. Без просьбы Жюли манифестанты вздели вверх кулаки и затянули свой гимн. «Конец это конец! Откроем все наши чувства! Этим утром веет новый ветер!» Взявшись за широко раскинутые руки, чтобы показать, как их много, и занять всю площадь, демонстранты двинулись к лицею. Максимилиан согласовал действия подчиненных. Время переговоров прошло. Приказ префекта был предельно ясен. Для восстановления общественного порядка необходимо как можно быстрее рассеять мятежников. Ленар предложил использовать тактику тарана, то есть врезаться в центр толпы и разогнать манифестантов в разные стороны. И Жюли тоже собрала семерых гномов, чтобы обсудить план дальнейших действий. Они решили организовать 8 отдельных колонн, каждая с одним музыкантом во главе. «Надо будет как-то переговариваться между собой», — сказал Давид. Они спросили у толпившихся вокруг людей, кто сможет одолжить революции мобильный телефон. Им нужно было 8 телефонов. Собрали больше. Даже идя на концерт, люди не решаются расстаться с мобильными игрушками. «Мы применим технику цветной капусты», — сказала Жюли. Она вполголоса объяснила суть придуманной ею стратегии. Манифестанты возобновили движение, а противостоявшие им полицейские стали осуществлять свой план. К своему большому удивлению, они не встретили сопротивления. Цветная капуста, изобретенная Жюли, раскрошилась. При приближении полицейских люди рассыпались в 8 разных направлениях. Преследуя их, полицейские расстроили свои ряды. Оставайтесь в группе! Защищайте лицей! Скомандовал в рупор Максимилиен. Поняв опасность, защитники порядка снова сомкнули строй в центре площади, в то время как манифестанты продолжили свой маневр. Жули с девушками из клуба айкидо оказались ближе всех к полицейским. Они обольстительно улыбались им и посылали воздушные поцелуи. «Поймайте зачинщицу!» — сказал комиссар, указывая на Жули. Несколько полицейских тут же направились к Жули и ее амазонкам. Это было как раз то, чего добивалась девушка со светло-серыми глазами. Она приказала организованно отступать и сообщила по телефону. «Все нормально. Кошки преследуют мышек». Чтобы окончательно привести полицейских в замешательство, амазонки разорвали на себе майки и обнажили часть своих прелестей. Воздух был напоен войной и женскими духами. 105. Энциклопедия. Стратегия Алински. В 1970 году Сол Алински, хиппи и заметная фигура американского студенческого движения, опубликовал руководство для успешного совершения революции, состоящее из 10 правил. Правило первое. Власть – это не то, чем вы обладаете, а то, чем вы обладаете в воображении вашего противника. Второе. Выходите за пределы опыта вашего противника. Увлекайте его на те поля боя, где он еще не знает, как себя вести. Третье. Бейте противника его собственным оружием. Используйте в своих атаках его приемы. Четвертое. Во время словесных стычек юмор является самым эффективным оружием. Если вам удастся сделать противника смешным, а лучше вынудить его самого сделать себя смешным, ему будет очень трудно снова собрать силы для борьбы. Пятое. Тактика, особенно успешная, не должна становиться предсказуемой. Примените тактику несколько раз для изучения ее плюсов и минусов, затем поменяйте ее. Можно сразу использовать тактику, диаметрально противоположную первой. Шестое. Заставьте противника все время обороняться. У него не должно быть возможности подумать: «Так, у меня есть передышка, воспользуемся ею для перегруппировки сил». Необходимо использовать все возможные внешние способы воздействия на противника, чтобы держать его в напряжении. Седьмое. Никогда не блефуйте, не имея возможности перейти к действиям. В противном случае можно потерять уважение. Восьмое. Кажущееся недостатком свойства может обернуться лучшим из преимуществ. Надо рассматривать каждую свою особенность как проявление силы, а не слабости. Девятое. Фокусировать цель и не менять ее в течение схватки. Цель по возможности должна быть очень маленькой, очень определенной и очень показательной. 10. В случае победы необходимо воспользоваться ее плодами и занять отвоеванный плацдарм. Если вы не можете предложить ничего нового, не стоит и пытаться опрокинуть существующую власть. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 106. Встреча. Они пристают к кувшинке, которую пощадили и огонь, и артиллерия. Спасенные муравьи бросаются трафалаксировать с освободителями. Ночь и холод начинают сковывать их, и муравьи спешат воспользоваться светом и теплом углей. 24-й невредим. Принцесса 103-я медленно подходит к товарищу по крестовому походу. Они встречаются в желтой сердцевине цветка кувшинки. Сквозь прозрачный лепесток до них доходит свет и тепло оранжевого уголька. Принцесса крепко обнимает друга и предлагает сладкий трафалаксис. 24-й в знак согласия робко отгибает назад усики, а потом жадно проглатывает наполовину переваренную пищу, сохранившуюся в социальном зобе рыжего муравья. 24-й изменился. И не только от истощения и недавно пережитой баталии. Его внешний облик стал другим. Его запах, походка, манера держать голову – все стало незнакомым. Принцесса 103-я думает, что, вероятно, жизнь в маленьком утопическом сообществе так переменила его. 24-й хочет ей все рассказать, но для двоих мирмикийцев проще всего слиться в АК. Принцесса 103-я согласна подключить свой мозг к мозгу друга. Тогда их диалог станет намного интенсивнее, глубже и потечет гораздо быстрее. Два муравья медленно сближают сенсорные сегменты, ищут и ощупывают друг друга, словно ради шутки делают вид, что забыли, как осуществляется абсолютный контакт. Есть! Их четыре усика склеились между собой. Мысль одного немедленно передается другому. Принцесса 103 понимает, что 24-й изменился не только внешне. Молодой разведчик приобрел пол. И он тоже. 24-й все объясняет. Его страсть к прекрасным историям пробудила в нем желание иметь более тонкие чувства. Он отправился на поиски осиного гнезда и в конце концов получил гормональное королевское желе урийских ос. По каким-то причинам, может быть из-за температуры, а может быть из-за способа, которым он усвоил гормональный коктейль, он приобрел мужской пол. 24-й теперь самец. 24-й отныне принц. Ты тоже изменился? У тебя усики по-другому пахнут, ты... Принцесса прерывает его. Я тоже благодаря молочку ос получила пол. Я теперь самка. Усики застывают в замешательстве. Как все это странно. Они расстались с двумя бесполыми солдатами, незначительными существами, обреченными на 3 года жизни, не более. А теперь, благодаря чудесному искусству своих предков ос, они возведены в ранг мирмикийских принца и принцессы, обладающих волшебной способностью передавать своим будущим детям наследственные свойства. Не размышляя, оба муравья приступают к новому сладкому трафалаксису, на этот раз более глубокому. Принц 24-й возвращает обратно пищу, которую ему дала принцесса 103-я, а принцесса предлагает ему новую порцию съедобного пюре. Угощение уже проделало 3 путешествия туда и обратно, из одного социального зоба в другой. Им нравится обмениваться содержимым социального зоба. Это так успокаивает. Их товарищи заняты рассказами о своих приключениях, и 2 преображенных муравья уединяются среди тычинок перламутровой кувшинки. Принцесса 103 торопливо делится с другом тем, что она узнала от пальцев, говорит о телевидении, о машине для общения с пальцами, об их изобретениях, об их тревогах, обо всем. 2 имеющих полдруга, конечно, думают о совокуплении. Но принцессу вдруг на минуту одолевает сомнение. Ты не хочешь меня? Нет, дело в другом. И об этом знают оба муравья. У насекомых самцы умирают во время любовного акта. Наверное, принцесса развращена романтизмом пальцев, но она не хочет гибели своего друга, 24-го. Его жизнь ей важнее, чем совокупление. По общему согласию, они решают больше не думать о соединении. Наступает ночь. Муравьи из сообщества Корнигеры и муравьи из броненосца Черепахи засыпают в углублении змеиной норы. Завтра им предстоит долгая дорога. 107. Энциклопедия. Утопия адамитов. В 1420 году в Богемии вспыхнуло восстание гуситов. Предшественники протестантизма требовали реформы церкви и независимости от немецких сеньоров. От движения откололась радикальная группа – адамиты. Они ставили под сомнение не только церковь, но и само общественное устройство в целом. Они считали, что лучше всего можно приблизиться к Богу, живя так же, как жил Адам до первородного греха. Отсюда и пошло их название. Они обосновались на острове на реке Молдау, недалеко от Праги. Они жили там голые, сообществом, с общим имуществом. Стараясь восстановить условия жизни, некогда существовавшие в земном раю до грехопадения. Они уничтожили все социальные структуры. Отменили деньги, работу, аристократию, буржуазию, администрацию, армию. Они не возделывали землю и питались дикими фруктами и овощами. Проповедовали вегетарианство, практиковали непосредственный культ Бога, без церкви и посредников священнослужителей. Они, естественно, раздражали своих соседей гуситов, которым и не снились такие крайности. Можно, конечно, упростить отправление культа Бога, но не до такой же степени. Сеньоры-гуситы с войском окружили адамитов на их острове и убили появившихся раньше времени хиппи всех до последнего. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 108. Водой и телефоном. Пока представители сил правопорядка преследовали Жули и Амазонок, 7 других групп манифестантов, каждая во главе с гномом, пошли в обход по соседним улицам и собрались за лицеем, где полиции не было. Живунг просто-напросто достал ключ, который ему дал директор, чтобы они в любое время могли репетировать, и открыл дверь в новообустроенный против пожара блиндаж. Насколько возможно бесшумно, толпа проникла в лицей. Увидев смеющиеся лица по ту сторону лицейской ограды, Максимилиен разгадал их военную хитрость, но было уже слишком поздно. «Они идут через черный ход!» — закричал он в рупор. Его люди, оставив Жюли и амазонок, побежали туда. Но 700 человек уже влетели в лицей, и Живунг быстро запер прочные замки бронированной двери. Полицейские ничего не могли поделать с надежным защитным устройством. «Фаза номер 2 завершена!» — проговорил Давид в телефон. Группа Жюли уже стояла перед главным ходом, свободным от полицейских. Давид открыл им, и сотня новых революционеров присоединилась к своим товарищам во дворе лицея. «Они проходят через главный вход! Возвращайтесь!» — приказал Максимилиен, бегая туда-сюда во всем снаряжении, с касками, щитами, гранатометами, бронежилетами и в ботинках на толстой подошве, защитники порядка выбились из сил. Территория лицея была довольно большой, и они не успели вовремя. Когда они примчались к главному входу, ограда была уже заперта, а за ней все такие же соблазнительные и озорные амазонки смеялись над ними. «Шеф! Они все внутри! Да еще и забаррикадировались!» Итак, 800 человек заняли лицей. Жюли тем более была довольна этим подвигом, что он удался им без единой стычки, обычной тактикой выматывания противника. Максимилиен не ожидал партизанской тактики от манифестантов. Он всегда имел дело с толпой, идущей напролом, не размышляя. То, что демонстранты, неруководимые даже политической партией или хотя бы обычным профсоюзом, смогли действовать так сплоченно, произвело на него впечатление и встревожило его. И отсутствие в обоих лагерях раненых не нравилось. Всегда бывало как минимум трое потерпевших с той или с другой стороны, хотя бы споткнувшиеся на бегу или вывихнувшие себе лодыжку. А тут при противостоянии манифестации 800 человек 300 полицейским ни одного печального происшествия. Оставив половину людей у главного входа, а другую у черного, Максимилиен позвонил префекту Дюпирон, чтобы доложить обстановку. Последний распорядился без шума занять лицей и убедиться в отсутствии журналистов. Максимилиен подтвердил, что пока прессы не было. Успокоенный префект Дюпирон попросил его действовать быстро, желательно без насилия, так как до президентских выборов оставалось всего несколько месяцев. А среди манифестантов наверняка были дети из уважаемых семей города. Максимилиен собрал свой маленький штаб и, сожалея, что с этого не начал, потребовал план лицея. «Бросьте за решетку несколько гранат со слезоточивым газом. Выкурите их, словно лис». Слезящиеся глаза и приступы кашля немедленно ослабили осажденных. «Надо делать что-то и быстро», – прошептала Зоя. Леопольд считал, что достаточно сделать решетки менее проницаемыми. Почему бы не использовать одеяло с кровати и спальни в качестве защитных занавесей? Сказано – сделано. Закрыв носы мокрыми платками, чтобы не вдыхать газ, защищая лицо от летящих гранат крышками от мусорных баков, девушки из клуба айкидо прикрепили, найденный в подсобке сторожа проволокой, одеяло к решетке. Теперь полицейские не видели, что происходило во дворе лицея. Максимилиен снова взялся за рупор. «Вы не имеете права занимать это здание! Это общественное место! Я приказываю вам немедленно его покинуть!» «Мы здесь, и мы здесь останемся», — ответила Жюли. «Вы ставите себя вне рамок закона!» «Тогда выгоните нас отсюда!» Полицейские пошушукались, потом автобусы отъехали назад, а люди отхлынули к прилегающим улицам. «Можно подумать, что они отступают», — заметила Франсина. Нарцисс сообщил, что полицейские ушли и от задней двери. «Может, мы выиграли?» — произнесла Жюли без особой уверенности. «Подождем праздновать победу. Может быть, это отвлекающий маневр?» — сказал Леопольд. Они ждали, пристально глядя на пустынную, освещенную фонарями площадь. Острым глазом Наваха Леопольд заметил наконец движение вдалеке. За ним и остальные увидели полицейских, грозно марширующих к решетке лицея. «Они атакуют! Они хотят взять вход приступом!» — закричала одна из амазонок. «Идея! Срочно необходима идея!» Полицейские уже были у решетки, когда Зоя нашла решение. Она поделилась с 7 гномами и несколькими амазонками. Когда полицейские огромными кувалдами уже готовились сбить металлический замок ворот, появились установленные директором для борьбы с возможным бедствием пожарные бранспойты. «Огонь!» – скомандовала Жули. Шланги заработали. Давление воды было таким сильным, что амазонки по трое или четверо удерживали и направляли каждую из водяных пушек. Скошенные полицейские вместе с собаками покоились на земле. «Стоп!» Но силы правопорядка перестраивались поодаль для новой, похоже, еще более решительной атаки. «Ждите моего сигнала», — сказала Жули. Полицейские бежали на них, огибая те места, куда доставали струи. Вот они, с дубинками наготове, уже у решетки. «Сейчас!» — проговорила Жули сквозь стиснутые зубы. Струи воды вновь совершили чудо. Победный гул поднялся в рядах амазонок. Максимилиену позвонил префект Дюпейрон, чтобы выяснить обстановку. Комиссар сообщил, что мятежники все еще удерживают лицей и сопротивляются силам правопорядка. «Хорошо. Окружите их и больше не атакуйте. Пока этот мини-бунт ограничивается лицеем, больше проблемы нет. Любой ценой не дайте ему распространиться дальше». Атаки полицейских прекратились. Жули напомнила всем их лозунг. Избегать насилия, ничего не ломать, вести себя по-прежнему безупречно. Уже для того лишь, чтобы доказать свою правоту учителю истории, она хотела проверить, действительно ли возможна революция без насилия.